Глава 30. Когда мы подъехали к дому моих родителей, толпа уже рассосалась. И слава богам! Дар вышел из магмобиля, открыл мою дверцу и подал мне руку. Я вышла и почувствовала себя высокородной светской львицей. Нет, ну какие глупости только в голову не придут. Дар закинул руку мне на плечи и повел в дом. И вот это уже казалось более правильным. Притаила в уголках губ улыбку. «Ну и что? Разобрались?» Бабушка сидела на кушетке, закинув ногу на ногу, и разговаривала с каким-то юнцом. «Разумеется», — улыбнулся Дар. Бабушка кивнула и, не обращая на нас больше никакого внимания, продолжила разговаривать с этим кем-то. Странно, конечно, но бабуля всегда отличалась неповторимой манерой поведения. Тут в холл вышли родственники Даринера. Я посмотрела на своего первого, бывшего почти жениха, желая увидеть выражение его лица. Но мне было просто интересно, как он вообще смотрит на то, что вместо него женится его брат. Рад или наоборот? «Каратис, отец», – кивнул мой жених. Молодой аморт посмотрел на нас с широкой улыбкой. Подошел к брату, положил руку ему на плечо. «Поздравляю», – сказал он с чувством. «Спасибо», – искренне сказал Даринер. «Ты мне очень помог, брат». На что Каратис вдруг расхохотался, выдавив. «Еще как!» «Ну ладно, и хмырь с ним, молодой еще». Но вот то, что Борм тоже еле сдерживал смех, меня порядком насторожило. Я прищурилась, отошла от жениха и в очередной раз пожалела, что нет с собой метлы. «Дорогой», – обратилась я к Дару. «Ты ничего подозрительного не замечаешь?» Мой аморт с не меньшим подозрением, оглядывая мою семейку, ответил. «Замечаю, ежик, замечаю!» Кивнула и обратилась к семье Даринера. «Почти родственнички мои, новообретенные, а вы ничего не хотите рассказать?» Очень уж мне показалась странной эта фраза. «Еще как!» А еще на фоне этой общей веселости. Чтобы выглядеть более внушительно, подошла к жениху, уперла руки в бока и грозно посмотрела на семейку Дара. Каратис, кое-как удержав очередной приступ смеха, оглянулся на отца, тот ему кивнул. «Ну, понимаете, брат Даринера выглядел так плутовато, с горящим весельем в глазах, что свой родной вид я удержала просто с огромным трудом. Дело было так... некоторое время назад. Борм Миндаларес, герцог Криантанский, сидел за письменным столом и размышлял о сущности бытия, когда к нему вошел секретарь. «Милорд», — поклонился он, — «да, к вам посол его величества». Борм вздохнул, потер переносицу и велел впустить его. «Приветствую, герцог Криантанский». В кабинет вошел приятный молодой аморт. Лорд кивнул. «Его Величество Дермут Пятый велел передать вам это письмо лично в руки». Аморт подошел к герцогу и вручил ему конверт с гербовой печатью. «А велел ли вам Его Величество привести ответ?» – поинтересовался Борм. Посол кивнул. «Что ж, попроси секретаря, чтобы он велел распорядиться о комнате для тебя». И, не обращая больше внимания на посла, герцог вскрыл конверт и стал читать. Суть письма заключалась в том, что Камийскому королевству очень выгодно начать налаживать отношения с соседним Миралтийским, из которого аморту уже с давних пор по-тихому воруют ведьмочек. И для укрепления отношений нужно заключить политический брак. Так как все дети обоих королей уже пристроены, то под прицел попали уже герцогские детишки. В общем, одному из двух сыновей Борма предлагалось жениться на дочери герцога Кергервабирского, которая к тому же является ведьмочкой и внучкой небезызвестной Арианы Дентигрессы. «А что, неплохо», – подумал Борн и улыбнулся. Правда, теперь предстояло убедить в этом Даринера. Этим вечером. «Я сказал нет!» — резко ответил Даринер Минсамитрен. «Как ты не понимаешь, сын?» — в который раз уже восклицал Борн. «Ведьма богата, именита. Что может быть лучше?» Фиолетово-голубоглазый Аморт посмотрел на отца. «Я пользуюсь своим правом первородства и отказываюсь жениться на выбранной тобой или кем-то другим девушке. Мне сейчас не до свадеб. У меня скоро презентация первого магмобиля. Защита проекта по схожести сущности магии у ведьм и амортов. А в конце лета я уезжаю в Миралтейское королевство по просьбе его величества Дермута Пятого». Слова сына стали для Борна новостью. «И что ты собираешься там делать?» – удивился герцог. «Работать», – пожал плечами Дар. «Кем?» «Ректором магической академии колдовства и стихийной магии». Борн сел. «А когда ты собирался мне сказать об этом?» «Я говорю сейчас». «Так, то есть ты отказываешься жениться?» Доринер кивнул. «Хорошо, можешь идти». Герцог повернулся к окну. «Нет, ни в коем случае нельзя женить Каратиса. Во-первых, он еще молод. Во-вторых, его магический дар не так силен. Да и кто знает, чего он натворит в Миралтийском королевстве». А Доринер самолично решил туда направиться. «Что ж делать?» – размышлял он. Борн позвал секретаря. «Достань мне лучшего шпиона всех королевств. Он должен уметь добывать информацию из ничего. Ясно?» Через час в кабинете лорда стоял молодой парень, лет 20 на вид. А герцог доверял своему секретарю, поэтому не усомнился в умениях шпиона, невзирая на его возраст. «Мне нужны все сведения о младшей дочери герцога Кергервабирского». «Все до единого», – твердо сказал он. «Раз надо, так будут», – ухмыльнулся парень и исчез. Лорд улыбнулся, а через день он уже читал досье своей будущей невестки. «Да неужели? Магическая академия колдовства и стихийной магии?» «Нет, определенно, это судьба!» – воскликнул герцог. И по его лицу расползлась довольная улыбка. Рассказ Каритиса я слушала, не веря своим ушам. И, очевидно, жених тоже. И тут, как вспышка, пришло озарение. Я стала наступать на почти деверя. «Только не говори мне, что ты заколдовал мою метлу!» — угрожающе прошипела Каритису разъяренная ведьма в моем лице. Брат Дара с извиняющейся улыбкой стал отходить. «А та тонна пыли в холле – это тоже твоя работа?» По его взгляду я поняла, что таки да. Глаз задергался, а потом я осознала еще кое-что. И это кое-что больно ударило по моей самооценке. «А мое представление для тебя, оно что, было бесполезным? Ты и так не собирался жениться на мне?» Не отставала я от Каритиса. «Нет, ну почему?» — тут же вступил в разговор Борм. «Ты нам очень помогла, Аралимираин. Нам даже не нужно было придумывать причину, по которой Каритис не может на тебе жениться. Но ты меня настолько поразила своим внешним видом, а потом так заболтала, что я, честное слово, забыл, что от меня требовалось», — подсластил пилюлю младший сын Самитрена. «Отступаю к жениху, чувствую на себе его внимательный взгляд, а затем меня крепко обнимают и начинают что-то очень грозно говорить Борму и Каритису. А я? А я так и стояла, уткнувшись лбом в плечо Дара. Ну и какая я ведьма! Да меня только ленивый не облапошил. Ада, гадина гадская, избалованная дурочка, прикинувшаяся невинной овечкой. Вообще, меня чуть не убило. Каритис с Бормом заставили играть по их правилам. Великая и всемогущая Аралимираин с нехилыми задатками лидера, разбирающаяся в психологии и по совместительству, крутая ведьма. Ага, как же! Да, взорвалась ты, Мира, взорвалась. Это называется «получи билет на бесплатное падение с небес на землю». Так 30 секунд подепрессировала и хватит. Ишь, нюни распустила. Вы только поглядите на нее, какая бедная и несчастная. Ну, облапошили и облапошили, с кем не бывает. Крут не тот, кто не оступается, а тот, кто оступается, набивает шишки, но все равно прет вперед. Хорошие это мысли, правильные. Осталось только себя убедить и реабилитировать самооценку, которая валяется трупиком на задворках сознания. «Ёжик!» – услышала я голос жениха над ухом. Из-за чего ты так расстроилась?» «Чувствую себя пешкой», – ответила я ему честно и, услышав мягкий смех, спросила. «Что тут смешного?» Он обнял меня за плечи и сказал. «Ой, не расстраивайся, Ари. По сути, ты попала только в 2 шахматные партии. А я попал в 3. Будем такой милой семейкой облапошенных дурачков, зато счастливых!» Невольно улыбаюсь и поднимаю голову. Встречаюсь с веселым взглядом Аморта. «Из тебя ужасный утешитель!» – весело усмехаюсь я. «С точки зрения психологии. Но знаешь, твой метод, как ни странно, действует!» «Может, мне написать книгу?» – приподнимает он бровь. Поднимая глаза вверх, обдумываю эту мысль. «Нет, я так тебя вообще видеть не буду». «Эгоистка!» – смеется он, и в его потрясающих глазах сверкают искры. «Возможно, признаюсь я, но ты все равно меня любишь». Он ничего не отвечает, только наклоняется ближе, но тут я прижимаю палец к его губам, останавливая. Доринер поднимает брови. Усмехаюсь. «А нечего было на всяких воздушниц следилки ставить. Это что, месть?» «Она самая», – киваю я. Затем вырываюсь из его объятий, отхожу на несколько шагов и поворачиваюсь к внимательно следящему за мной жениху. «Ну, поехали, что ли, в академию?» «Аралимираин», – зовет меня Каритис. Оборачиваюсь. «Я очень рад, что у меня такая неунывающая своячница», – усмехается он и подмигивает. Ехидно улыбаюсь в ответ. «А я хоть и не очень рада, что у меня такой интриганский деверь и не менее интриганский свекор, но...» – кидаю взгляд на улыбающегося Борма. «Ну, переживу как-нибудь». Все аморты засмеялись. «Она прелесть», – говорит герцог Криантанский Дару. «Спасибо», – киваю, – «но я вообще-то еще здесь». «Не будь колючкой», – усмехается Каритис. «Ари не колючка, она ежик», – подходя ко мне, возражает с улыбкой Дар. «Что за манера говорить обо мне в третьем лице в моем присутствии?» «Конечно, зайчонок», – ласково отвечаю я, – «но куда деть усмешку?» Брат Доринера хрюкает от смеха. «Вы убойная парочка», – опять ржет он. «Доринер, пойдем, я и так пропустила кучу занятий», – со вздохом повторяю я. «Ты права, он целует меня в висок, прощается с семьей, а потом мы, наконец-то, возвращаемся в родной Макис». «Даже не верится, я ведь уже была готова к тому, что никогда не увижу Академию». «Башенки, встречайте меня, я вернулась». Пройдя через ворота, я почувствовала, как на мое лицо сама собой вылезает просто громадная улыбка. «Ты рада?» – спросил ректор. Киваю, а потом целую его в щеку и говорю. «Ну все, я побежала». «Куда, интересно?» – удержал меня за руку Дар. Я растерялась. «Ну, в общежитие». «Ты живешь со мной». «Обойдешься, дорогой», – улыбнулась я. «До свадьбы никаких совместных проживаний!» Аморт усмехнулся. «Как насчет того, чтобы сыграть свадьбу завтра?» «Нет, через 2 месяца, как положено!» Улыбнулась, мягко вырвала руку и, не оглядываясь, понеслась в общагу. Нет, конечно, душ жениха манил таки к себе, но месть – дело святое. Поднимаюсь на 5-й этаж, распахиваю дверь и сталкиваюсь нос к носу с Алей. Она секунду смотрит на меня, а потом как заорет. «Мира! Где ты была? Где ты была, я тебя спрашиваю? Исчезла из бара, оставив меня там совершенно одну. И теперь у тебя хватает наглости так вот вламываться в нашу комнату, как ни в чем не бывало. Слушаю ее с улыбкой, а потом обнимаю. «Ты не поверишь, что со мной было», – шепчу я. «Да, это должно быть действительно грандиозным событием, если ты даже не удосужилась сообщить мне, что с тобой все в порядке», – ворчит она. «Ты еще не читала журнал?» – спрашиваю ее. «Нет, это хорошо, садись, я буду говорить с тобой долго и нудно». Она настороженно на меня покосилась, но все же села. И я начала рассказывать все-все. Тайну скрывать уже нет смысла. Все равно она в журнале или в газете все прочтет. Тем более, что я хочу, чтобы она была на моей свадьбе. Когда я закончила, то Аля выдала: «Ну, Мирка, ты даешь».